и сам исполнитель, только более или менее случайно выступавшим вовне, представителем большого организованного коллектива. План был заботливо продуман во всех деталях и принят. В первоначальный состав отряда, который должен был действовать против Плеве, вошли Сазонов, Савенков, Швейцер, Покатилов и два брата Мациевских. Всю молодежь, бывшие студенты, за участие в студенческих волнениях 1899-1902 годов, исключенные из высших учебных заведений. За суровость, с которой были подавлены эти волнения, вначале носившие чисто академический характер, правительство вообще заплатило очень дорогой ценой. Офицерский состав всех революционных организаций эпохи революции 1905 года, как социалистов-революционеров, так и социал-демократов, почти сплошь состоял из бывших участников этих волнений. Никакого опыта боевой работы, никакой специальной подготовки члены вновь сформированной боевой группы не имели. Эти недочеты искупались обилием молодого революционного энтузиазма, преданности делу и готовности к самопожертвованию. Опыт пришел только много позднее. Отравив ядом скепсиса первоначальное настроение. И тогда стало ясно, что в этом деле молодой энтузиазм много важнее солидного опыта. В тот же период, к которому относится рассказ, единственным носителем опыта, единственным практиком, руководителем молодого энтузиазма был Азеф. Он был связующим звеном между отдельными частями организации, члены которой вначале между собой были связаны только через него. Азеф лично перезнакомился со всеми членами отряда, всех их подверг обстоятельным допросам испытаниям и затем послал на места, где они должны были вести свою долю подготовительной работы. Точно и деловито разъясняя уезжавшим детали плана и их специальные задачи в общей работе, Азеф неизменно с убеждением прибавлял: «Если не будет провокации, Плеве будет убит». Эта его спокойная уверенность передавалась всем участникам организации. С нею двинулись они в путь поздней осенью 1903 года. Поход против Плеве был открыт. Вначале не все шло гладко. Особенно нервничал Савенков, который руководил работой группы наблюдателей в Петербурге. Работа эта началась успешно. Скоро удалось увидеть карету Плеве. Они уже знали начальные этапы его поездок. Но Азеф, который обещал к декабрю быть в Петербурге, не подавал признаков жизни. И сам не приезжал, и никаких известий не присылал, даже не отвечал на запросы. Савенков терялся и не знал, чем объяснить это поведение руководителя организации. В добавление появились признаки полицейской слежки, которая, судя по всему, носила случайный характер. Если только весь рассказ о ней Савенкова, этот рассказ вообще единственное о ней свидетельство, не является отражением его тогдашнего нервного состояния. Во всяком случае, она явилась каплей, переполнившей чашу терпения Савенкова. Он прекратил наблюдение, распустил свою группу и в успешном порядке покинул Петербург. Смущенный и растерянный, сознающий, что он в известных пределах нарушил боевую дисциплину, и в то же время не знающий, как мог он поступить иначе, Савенков заявился сначала к Чернову, затем к Гоцу.